или это будет смельчак с другим именем? Вы освободите Македонию и Сирию, Элладу, Ливию, вы спасете многих Андромед. Но храбреца не будут звать Деметрием. Губы Лаодики покривила презрительная усмешка. «Тебя, мой брат, хватило лишь на то, чтобы прикончить беззащитного мальчика Антиоха и старца Лисия, верно служившего нашему отцу. Ты выдал ромеям людей, защищавших достоинство Сирии, чтобы заслужить похвалу своих тюремщиков. В Италии у тебя хватало времени лишь на охоту и вино. Ты даже не попытался встретиться с племянниками. Ты, как ворона, павлиньими перьями щеголял красноречием Диодора. Даже мысль о бегстве принадлежала не тебе, а Эллину Полибию, приславшему мне с Диодором весть об Александре». Лаодика прижала картину к груди. Сердце ее наполнилось гордостью. «Мой сын не похож на Деметрия». Через тернии к звездам. Улица поднималась в гору. Полибий знал, что вскоре перекресток, а после него спуск. Дом Сульпиция Гала слева. Этой встречи захотел сам Сульпиций. Раб, которого он прислал, объяснил, как быстрее дойти. Указал час визита, а также передал просьбу сохранить приглашение в тайне. «И зачем я понадобился Сульпицию?» — недоумевал Полибий. «Не хочет ли он сообщить какие-нибудь благоприятные для ахейцев новости? Или просто хочет познакомиться? Ведь человеку, занимающемуся астрономией, не так легко найти в Риме собеседника». Так он шел, почти бежал, теряясь в догадках. Огромный зал, полки с книгами, рядом сфера. Хозяин дома выходит из-за стола ему навстречу. На высокий лоб не спадают седые волосы. В карих глазах светится ум. Они садятся друг против друга. Первые слова приветствия. Сульпиций говорит по-эллински, как эллин. «Я призвал тебя, чтобы поблагодарить за оказанную помощь». Полибий вскинул брови. «Не удивляйся», — продолжал Сульпиций. «Речь идет о побеге Деметрия, который ты устроил. Могу сообщить, что Деметрий достиг Антиохии и занял престол. Его послы везут в дар Юпитеру Капитолийскому золотой венок в 10 000 фунтов и убийцу Гнея Октавия. Тебя это радует?» «Но», — смутился Полибий, — Сульпиций Гал поднял ладонь. «Я догадываюсь о твоих мыслях. Разумеется, ты горд, что, будучи изгнанником, без всякой поддержки решил судьбу великой державы, вернув ей законного царя. Но тебя пугает, что я, сенатор, знаю о твоем участии в этом деле. Ведь так?» Полибий утвердительно кивнул. «Не волнуйся. После посещения Сирии у меня самого возникла мысль дать Деметрию тот же совет. Я сделал бы это, если б не был сенатором. Ты словно прочел мои мысли. С замиранием сердца следил я за подготовкой побега». «Хорошо, что я об этом не догадывался», — вставил Полибий. «А то бы быть Деметрию и сейчас в Риме». «В том, что твоя тайна стала мне известна, виноваты другие. Что ты скажешь о людях, теряющих такие письма?» Он перевернул лежавший перед ним листок, и Полибий тотчас узнал свою печать. Взяв письмо, консул разорвал его на мелкие клочки. «Не исключено, — продолжал он, глядя в глаза Полибию, — что тобой руководило не только желание проверить свои силы, которым нет сейчас применения, но и надежда на возможную помощь из Сирии. должен тебя разочаровать. Головы у царей устроены по-иному, чем у нас, смертных. Они помнят обиды, но забывают благодеяния.